Она всегда любила Новый год. Это особое ощущение праздника и ожидание чуда, которое почему-то непременно должно с ней случиться. Каждый Новый год Лариса с особым волнением наряжала елку, вешала старые, еще бабушкины игрушки, привезенные из дома в ящики под несколькими слоями ваты, и непременно загадывала желание, глотнув холодного шампанского под торжественный бой курантов. Однако в этот раз настроение было совершенно иным. Вспоминая о прежней сентиментальности, Лара хихикала и, вытащив из ящика облупившиеся игрушки, тут же убрала их обратно, бросив презрительно старье. «А мне нравится», — попробовала возразить Варя. «В старых игрушках есть что-то наивное и вместе с тем волшебное. Вот посмотри, этот домик точь-в-точь сказочная избушка. А щенок, какой он хорошенький и смешной. А Снегурочка?» «Совершенно дурацкий домик», — отрезала Лара, убирая коробку подальше на антресоль. «У собачки ухо отбито, ты видела? А Снегурка и вовсе позор, вся потертая. Хлам, один хлам, и по-хорошему место ему на помойке. Кстати, зачем вообще наряжать елку? Пойдем лучше на Красную площадь. Там будет своя, уже наряженная, и толпа, веселье. Нечего дома киснуть». Варя вздохнула, но согласилась. Было заметно, что она не хочет обижать подругу отказом. Новый год Лариса встретила вместе с Варей на Красной площади. Там, в самом сердце города, Лара чувствовала себя на своем месте. Суета была ей приятна. «За исполнение мечтаний?» – спросила Варя, поднимая бокал с шампанским, когда куранты стали бить полночь. «За исполнение планов», – категорично поправила Лариса. Ее больше не интересовали глупые мечтания. Нужно не мечтать, а действовать. День за днем она все яснее представляла, что именно нужно делать. Остались пустяки – дождаться окончания отдыха и взяться за свой гениальный план. Зимние каникулы покатились словно снежный ком с горы. Чем дальше, тем быстрее. Лара часами просиживала в интернете. Играла онлайн в шахматы и уже получила груду комплиментов, несколько приглашений на турнир и даже одно заочное предложение руки и шахмат от одного обыгранного ею именитого гроссмейстера. Между делом она обошла все магазины, какие только знала. Девушка наметила четкую линию своего нового гардероба. Никаких серых, коричневых и вялых тонов. Никакого мягкого, пусть даже приятного на ощупь трикотажа. Никаких кроссовок и всего того, что удобно. Долой пуховики, дутые куртки, свободные джинсы. Она будет делать карьеру, но сейчас надо вести себя так, словно она ее уже сделала, эту карьеру. Стоя перед зеркалом, Лара изучала себя. Она надевала то, что купила. Красно-черный элегантный костюм, туфли на высоченных каблуках, зимнее длинное пальто с роскошным мехом, платье с глубоким декольте, вскидывала волосы, улыбалась, говорила сама себе комплименты и не могла удержать улыбки. Как ни посмотри, выглядит она потрясающе. Иногда Лара кидала сочувствующие взгляды на Варю. Та нашла работу в ближайшем от дома центре сотовой связи и теперь усиленно готовилась к первому рабочему дню. Ходила в серой пижаме с голубыми мишками и читала книги о телефонах. Скукотища. И как люди так неинтересно растрачивают свою жизнь. «Ты знаешь, я уже все продумала», — сказала ей Лара. «Я знаю, как заполучить должность и сделать подлость Алинке. И все за один ход. Раз и мат. Какая же я раньше была дурочка». Она улыбнулась, не отводя взгляда от зеркала. «Разве так можно?» — удивилась Варя. «И как это?» «Ну, слушай». Лара оживилась и принялась рассказывать.